Глава 8. Как быть взрослым? Подготовка взрослого. Доктор Монтессори прекрасно понимала, какую работу нам нужно проделать над собой. Она назвала это подготовкой к тому, чтобы стать взрослым. Как нам быть примером для подражания для наших детей? Как сохранять спокойствие при непредсказуемых действиях нашего малыша? Что мы можем привнести в данную ситуацию? Какие нерешенные вопросы у нас возникают? Мы не стремимся быть идеальными родителями. Когда я пыталась быть, или мне казалось, что я была идеальным родителем, то испытывала стресс и отдалялась от своей семьи, так как была занята тем, что беспокоилась обо всем подряд. Скорее нужно стремиться получать удовольствие и чувствовать себя спокойно в нашей семье, начиная оттуда, где мы находимся сегодня. Может быть, некоторые из этих идей помогут помочь нам воспитывать детей более спокойным образом, при котором мы сможем поддерживать и направлять нашего малыша. Мы не в состоянии изменить нашего партнера, но можем изменить то, как реагируем на его действия. То же самое можно сказать и о наших детях. Кто бы мог подумать, что воспитание детей станет частью нашего духовного пути? И какое это удивительное путешествие! Иногда мне жаль, что я не знала всего этого до того, как стала мамой. Но мы знаем только то, что знаем. Я думаю о том, как выросла рядом с моими детьми. О том, что они видят, как их мама делает что-то неправильно, пытается снова это делать, постоянно обучаясь и развиваясь. Не каждой семье может подходить то, чему я научилась. Поэтому и не стремлюсь рассказывать другим людям, как жить. Вместо этого я просто стараюсь ненавязчиво поделиться некоторыми из своих методов, которые помогли мне и как матери, и как преподавателю системы Монтессори, включая то, как извиняться и начинать все сначала, когда я в чем-то ошибаюсь. Физическая забота о себе. У нас все получается, когда мы поддерживаем наше тело, разум и душу сильными и здоровыми. Чтобы заботиться о своей семье, мы также должны заботиться и о себе. Нам нужно правильно питаться, обеспечивать себе некоторую двигательную активность, езда на велосипеде по городу или погоня за нашим малышом в парке, проводить время на открытом воздухе каждый день, долго принимать ванны по вечерам, когда никто нас не тревожит, искать новые способы добавить веселье или спокойствие в нашу жизнь, переживать чувство вины, которое испытываем, ставя себя на место другого, признать вину за свой поступок и забыть об этом. Воспринимайте это как прекрасный пример заботы о себе, который подаем нашим детям. Если мы устали или перегорели, то обратимся за помощью. Мы не продержимся долго, превозмогая себя. Нам могут помочь няня, бабушка или дедушка, друг или подруга, которые нас подменят. Наш малыш узнает, что в его жизни есть и другие особенные люди, которым мы доверяем и с которыми он будет в безопасности. Так что это беспроигрышный вариант. Если у нас депрессия, то мы обязательно должны обратиться за помощью к врачу, даже чтобы просто узнать возможные варианты действий. Я помню, как пришла к врачу, когда обоим моим детям было меньше 2 лет, опасаясь, что, возможно, у меня депрессия. Мне помогло то, что было с кем поговорить, что был человек, который заботился обо мне, когда я была так занята заботой о других. Если вас беспокоит депрессия, врач поможет понять, что делать дальше. Создайте установку на обучение. Мы не выполняем никакой оплачиваемой работы без обучения и ожидаем, что школьные учителя нашего ребенка продолжают свое профессиональное развитие. Так что, как ответственные родители, мы тоже продолжаем учиться. Читая эту книгу, вы уже формируете установку на обучение тому, как воспитывать вашего ребенка. Кроме того, мы можем узнать больше об уникальном развитии нашего ребенка, изучить то, что отличает нашего ребенка от других детей, и получить необходимую поддержку. Пройти дополнительное обучение, скажем, тренинг по положительной дисциплине или курс о ненасильственном общении. Исследовать множество разнообразных книг и ресурсов. Мои рекомендации вы сможете найти в приложении к этой аудиокниге. Попробовать послушать подкасты и аудиокниги. Читать и изучать вещи, которые не имеют ничего общего с воспитанием детей, нам необходимо обогащать и собственную жизнь тоже. Научиться следовать нашей интуиции, Наш мозг сегодня настолько силен, что выключать его и прислушиваться к нашей интуиции, этому спокойному голосу внутри, это еще один навык, который можно развивать. Начинайте и заканчивайте день правильно. Наши утренние и вечерние ритуалы, вероятно, оказывают наибольшее влияние на то, как мы покажем себя в качестве родителей. Это не строгие правила, но большую часть времени это определенные последовательные действия. Мне они помогают самой решать, как я проживу день, а не реагировать на неожиданности, что подбросит мне жизнь. Если я смогу задать себе нужные установки в начале дня, это настроит меня на весь оставшийся день. Когда мои дети были маленькими, я пыталась просыпаться на полчаса раньше всех остальных в доме, чтобы провести немного спокойного времени наедине с собой. Если трудно просыпаться раньше остальных членов семьи, то подумайте, как можно организовать свои любимые утренние процедуры таким образом, чтобы учитывать потребности других людей в доме. Это могут быть утренние объятия, чтение книг, завтрак всей семьей, хорошая музыка, чашка кофе, пока все готовятся к новому дню. Когда я просыпаюсь раньше остальных, я использую это время следующим образом. Лежу в своей постели, чтобы помедитировать. Невозможно делать это плохо. Иногда я замечаю, что мой разум очень активен. В другие же дни удается сосредотачиваться на своем дыхании подольше. Эта практика действительно помогает мне менее бурно реагировать на происходящее в течение дня. И в такие дни я могу вернуться к той капельке умиротворения, которую смогла найти утром. Я трачу 5 минут на то, чтобы записать, за что я благодарна и что ценю. Несколько вещей, которые сделают этот день удивительным, например, чашка кофе или непродолжительное сидение на ступеньках крыльца. Мой настрой на этот день, например, выбрать легкость, слушать других или уделять особое внимание любви и взаимопониманию. В оставшееся время я начинаю одеваться перед тем, как услышу прекрасные звуки топающих детских ног. Если меня прерывают до того, как я закончу, стараюсь воспринимать это с улыбкой, как напоминание себе о том, что мне очень повезло иметь замечательную семью и слышать, как они идут ко мне в комнату, чтобы сесть рядом. В конце дня я принимаю ванну и читаю книгу. Также записываю 3 замечательные вещи, которые случились сегодня, и мой настрой на следующий день. Не надо думать, что у нас нет на это времени. Все возможно, если поставить такую задачу в качестве приоритетной. Я проделываю эти действия перед тем, как читать новости или проверять социальные сети, и проделываю для того, чтобы быть лучшей версией себя. Совсем немного времени требуется на то, чтобы обдумать, какие утренние и ночные ритуалы помогают нам лучше всего. Забота о собственном благополучии. Научитесь быть здесь и сейчас. Трудно оставаться включенными, когда мы пытаемся хорошо выполнять все наши задачи и когда нас, как взрослых, имеющих кучу обязательств, в том числе и воспитание детей, разрывают в разные стороны. Вот несколько способов потренироваться быть здесь и сейчас. Сосредоточьтесь на выполнении одного задания за один раз. Я знаю, что не слушаю, как прошел день у моих детей, когда стою к ним спиной, готовя ужин на кухне. Будет лучше для всех нас, если я скажу им, что с удовольствием выслушаю то, что они хотят рассказать, когда закончу. Или прерву то, что делала, выслушаю, а потом продолжу. Используйте записную книжку. У меня всегда есть несколько записных книжек, чтобы записывать то, о чем я думаю, когда играю в настольную игру с детьми или веду один из своих уроков. Я записываю свои мысли, чтобы обратиться к ним позже. Потом обрабатываю записи, оставляя свой разум очищенным, чтобы присутствовать здесь и сейчас. Используйте технологии сознательно. Я люблю технологии, но мы редко отключаемся от них. Так что я часто прячу свой телефон в спальне, чтобы не проверять его каждый раз, когда прохожу мимо или как только придет новое уведомление. Всякий раз, когда я беру свой телефон для выполнения одной задачи, то неизбежно начинаю открывать какие-нибудь другие приложения. Успокойте свой разум. Дело не только в технологиях. Это также касается нашего разума. Очень трудно оставаться полностью включенным в реальность. Мы постоянно проигрываем моменты из прошлого, строим планы на будущее и тем можем свести себя с ума. Прямо сейчас, здесь, в данный момент — не о чем беспокоиться. Слушая эту книгу, просто вдохните, затем выдохните. В этот короткий момент времени было не о чем думать. Быть здесь и сейчас. Все еще. Я люблю, когда мой разум успокаивается, как сейчас. Представьте, если бы мы могли проводить больше времени в этом спокойном месте. Если попрактиковаться, то сможем. Чем больше мы можем пробовать оставлять место для таких моментов, тем легче нам замедлить ход, наблюдать за нашим ребенком, видеть вещи его глазами. Чем больше времени мы проводим, находя спокойное место внутри себя, тем легче нам будет вернуться в это место, когда в сложные моменты нам нужно будет стать спокойным лидером для нашего ребенка. И угадайте, у кого великолепно получается жить настоящим моментом? Кто поможет нам этого достигнуть? Наши малыши. Вспомните, как они восторженно кричат, услышав звук самолета. Как находят и рвут цветы в самых неожиданных местах. Как ковыряются носками ботинок в траве в парке. Следуйте за ними и учитесь у них. Наблюдение. Как было сказано в главе номер 5, наблюдение — это инструмент, которым часто пользуются учителя Монтессори. Мы также обсудили, как важно наблюдать за ребенком дома, чтобы избавиться от суждений, предвзятости и любого другого анализа. Я включаю наблюдение в эту главу тоже, потому что оно может помочь нам избавиться от суждения о ситуации, что позволит нам не заводиться из-за поведения ребенка и давать отклик, а не делать выводы. Вместо «вечно он роняет свою миску на пол» мы замечаем «миска упала на пол». По-настоящему объективно и свежим взглядом посмотреть на нашего ребенка. Больше быть здесь и сейчас и замечать больше деталей в нашем ребенке и мире вокруг нас. Найти взаимопонимание с ребенком, так как мы смотрим на вещи его глазами и начинаем все больше их понимать. Если мы чувствуем, что находимся на взводе, тогда лучше всего взять блокнот и понаблюдать. Если заняты руки, все равно пытаться наблюдать, не записывая, отслеживая действия ребенка, избегайте анализа и наслаждайтесь настоящим моментом. Наполняйте вашу эмоциональную чашу и чашу вашего ребенка. У нас у всех есть эмоциональная чаша. Она наполнена, когда мы чувствуем себя в безопасности, защищенными, любимыми и принятыми. Ее необходимо постоянно пополнять. Когда же мы пренебрегаем своими эмоциональными сосудами, то начинаем более остро реагировать на раздражители. Никто, кроме нас, не несет ответственность за наполнение нашей чаши, за то, чтобы находить способы заботиться о себе и получать необходимую помощь и поддержку. Члены нашей семьи не единственные, кто может нам в этом помочь. Проявив немного находчивости, мы можем придумать множество способов наполнить нашу эмоциональную чашу. Вот несколько идей. Заварить чашку чая или кофе. Включить музыку. Поговорить по скайпу с бабушкой и дедушкой. Выйти на улицу. Пригласить друзей на ужин. Испечь что-нибудь. Устроить вечеринку с друзьями. Посидеть с ребенком друга или подруги, пока они сидят с нашим. Когда наша чаша полностью наполнена, нам легче наполнять чашу ребенка. Самый простой способ наполнить эмоциональный сосуд ребенка — это помочь ему почувствовать принадлежность, значимость и признание, о которых мы говорили в главе номер 5. Мы можем читать с ним книгу, сидеть в пижамах, обниматься и смеяться. Это наполняет наши эмоциональные чаши и помогает ребенку быть более восприимчивым и менее раздражительным в течение дня. Снизьте темп. Медлительность — это инструмент, который полезно использовать в повседневной жизни, чтобы облегчить нашу жизнь с малышом, старшими детьми и в целом в семье. В наше время мы постоянно спешим, часто беспокоимся о том, что что-нибудь упустим. Тем не менее, я понимаю, сколько всего могу извлечь из каждого дня, если замедлю бег и начну использовать все свои чувства. Вдыхать запах дождя перед бурей, чувствовать ветер на щеках, когда еду на велосипеде по городу, ощущать вкус и получать удовольствие от каждого кусочка еды вместо того, чтобы есть на бегу и так далее. Нам придется выяснить, что для нас является действительно важным, а что может подождать или от чего вообще можно отказаться. Для меня замедленный ход означает следующее. Посидеть за чашкой чая по возвращении домой с уроков, вместо того, чтобы сразу же приступать к бесчисленным ожидающим меня делам. Включить музыку, чтобы сделать момент приятнее. Готовить полезные блюда и наслаждаться процессом приготовления, не забывая наслаждаться вкусом во время еды. Не загружать событиями свое расписание, чтобы не бегать от одних дел к другим. Говорить «нет» загруженности, чтобы я могла сказать «да» своей семье и друзьям, а иногда даже лежанию на диване. Тщательно выбирать дела, которыми я занимаюсь, оставляя только то, что мне нравится и что принесет наибольшую пользу. Читать каждый вечер. Путешествовать по новым местам и выезжать на природу по выходным, чтобы восстановить силы, наслаждаясь каждым впечатлением, а не пытаться увидеть как можно больше. Дети оценят наш замедленный темп жизни, ведь это поможет им лучше впитывать все, что находится вокруг них. Вот несколько примеров. При одевании сначала позвольте ребенку попробовать одеться самому, а затем, когда ему потребуется помощь, медленными и точными движениями покажите ему, как нужно. Не торопитесь, когда показываете ребенку, как нести корзину или лоток. Используйте обе руки, чтобы у ребенка легко получилось сделать так же. Медленно двумя руками отодвигайте стулья. Когда вы поете вместе, пойте медленно и также медленно двигайтесь. Это дает ребенку время подумать, и, возможно, он присоединится и будет петь или двигаться вместе с нами. Если вы просите ребенка сделать что-то, например, сесть за стол, сосчитайте про себя до 10, прежде чем повторить просьбу, чтобы дать ребенку время обработать информацию. Медленно ходите, чтобы поощрять любопытство в ребенке. Идите в его темпе, меньше торопитесь и оставляйте больше времени на игры и исследования. Еще больше идей можно найти в замечательной книге Карла Анаре «Без суеты». Она совсем не научная, это всего лишь попытка одного человека опробовать разные направления философии медленного движения. Осторожно, спойлер! Последняя глава моя любимая. В ней делается вывод о том, что идеальный вариант – это большую часть времени жить не спеша. Так что, когда нам нужно будет поторопиться, наши дети охотнее будут на это реагировать. И последнее. Если только ребенок не находится в непосредственной опасности, как правило, у нас всегда есть достаточно времени, чтобы мысленно сосчитать до 3, прежде чем реагировать на какую бы то ни было ситуацию. Представьте, что вы доктор Монтессори, которая терпеливо считает бусины на четках, прежде чем кинуться ребенку на помощь. Действуйте не спеша. Это позволит давать отклик, а не делать выводы. Будьте проводником ребенка. Будь моим наставником, мне не нужен ни слуга, ни начальник. Когда моему сыну был 1 год, я прочитала книгу «Как говорить, чтобы дети слушали» и «Как слушать, чтобы дети говорили». Я уже упоминала ее в этой книге, так что вы можете понять, какое влияние она на меня оказала и продолжает оказывать. Самое важное, что я из нее вынесла, это осознание того, что моя родительская роль заключается не в том, чтобы спешить решать все проблемы за детей. Скорее, мы можем быть рядом, чтобы поддерживать их, быть их резонатором, быть их безопасным местом, где они смогут выразить всю грусть и разочарование, которые накопились за день. Это стало огромным сдвигом, и огромный груз упал с моих плеч. Мы — наставники наших детей. Посадив семена, даем им вырасти. Мы — их надежная стена, которая находится на заднем плане. Мы помогаем нашим детям ровно в той мере, в какой это необходимо, но все же как можно меньше. Наставник дает ребенку возможность разобраться самостоятельно. Всегда рядом, когда он нужен. Уважителен, доброжелателен и понятен. Поможет ребенку взять на себя ответственность, когда это потребуется. Обеспечит безопасную, насыщенную окружающую среду для исследования. Слушает. Дает отклик, а не делает выводы. Нам не нужно быть начальником, отдающим приказы руководить ребенком или учить его всему, чему он должен научиться. И нам не нужно быть его слугой, который все сделает за него. Мы можем просто быть проводниками наших детей. Используем наш дом себе в помощь. Точно так же, как учитель Монтессори использует среду в классной комнате в качестве второго учителя, нам также по силам обустроить свои дома так, чтобы они помогали нам. Это обсуждалось в главе номер 4, но я хотела бы вернуться к некоторым из этих идей, чтобы проиллюстрировать, как изменения, которые мы вносим, чтобы поддержать нашего ребенка, могут оказаться поддержкой и для нас. Если мы устаем, то почему бы не поискать способ сделать так, чтобы наш дом мог выполнять за нас больше работы? Вот несколько примеров. Если мы вдруг понимаем, что ребенок слишком сильно от нас зависит, то необходимо поискать способы добавить самостоятельности в повседневный ритм. Мы часто делаем за нашего малыша то, что он может сделать сам. Не лучше ли внести небольшие изменения, чтобы ребенок успешно мог сделать это самостоятельно, в итоге снимая с себя часть заботы? Например, положить в контейнер совок, чтобы ребенок мог сам накладывать себе хлопья за завтраком. Если он скидывает все салфетки на пол, поискать способ, как класть их по несколько штук и убирать коробку подальше. Возможности ограничены лишь нашим воображением. Если мы вдруг осознаем, что часто говорим «нет», давайте поищем способы ввести изменения в окружающую среду. Если мы обнаружим, что проводим много времени за уборкой, то стоит поискать возможность сократить количество используемых ребенком игрушек. Более тщательно их отбирать, понаблюдать, какие из них больше ему интересны, или найти способы помочь ему выработать навыки, необходимые для того, чтобы ребенок мог сам за собой убирать. Будьте честны. Наши дети усваивают больше, когда наблюдают за нами, чем когда мы учим их, как себя вести. Так что в наших интересах быть примером честности для наших детей. – Мы хотим, чтобы они узнали, что правдивость является важной ценностью в нашем доме. Никакой невинной лжи. Я уверена, что большинство людей считают себя честными. Тем не менее, небольшая белая ложь – это обычное явление. Скажи им, что я разговариваю по телефону, когда мы не хотим с кем-то разговаривать. Что я думаю о твоей стрижке? Выглядит здорово, когда мы так не думаем. У меня нет с собой денег. Человеку, который просит денег на улице. Вместо этого мы могли бы сказать в ответ на нежелательный звонок: «Я сейчас устал. Могу я перезвонить тебе завтра? Можешь отправить мне письмо по электронной почте?» О чьей-то новой стрижке. «Ты выглядишь очень довольной». Человеку на улице: «Не сегодня. Удачи». Или: «Могу я купить вам фруктов в магазине?» Быть добрым и честным человеком на самом деле очень трудно, но это то, к чему нужно стремиться. Несите ответственность за свою жизнь и свои решения. В жизни есть много сложных или неприятных вещей, которые мы не можем изменить. Но мы можем признать, что некоторые из жизненных неприятностей являются результатом сделанного нами выбора. Если мы решим жить в доме с садом, то это потребует технического обслуживания. Если мы выберем жизнь в большом городе, это значит, что нас ждет высокая арендная плата. Или если мы хотим дать нашим детям нетрадиционное образование, это может стоить денег. Нам не нужно менять принятые нами решения. Фактически, нам повезло, что мы вообще имеем возможность делать какой-то выбор. Принимая какие-либо решения, мы принимаем и вытекающие из них обязанности. Полезно подавать нашим детям пример принятия ответственности за свой выбор, вслух комментируя ситуацию, когда сталкиваемся с неприятной проблемой. «Поезд опять опоздал. Я рада тому, что живу в городе с общественным транспортом, но сегодня у меня не хватает терпения. В следующий раз нужно выходить пораньше». Понаблюдаем за собой со стороны и затем успокоимся и скорректируем наше отношение к ситуации. Необходимо убрать из жизни все наши «должен» и делать только то, что мы хотим. Я должна погладить эти рубашки. Я должна приготовить детям ужин. Я должна ей перезвонить. Я должна уделять больше внимания своим детям. Может показаться, что я советую перестать готовить ужин или обращать внимание на детей. На самом деле, просто хочу сказать, что мы готовим ужин, потому что хотим обеспечить наших детей полноценной домашней едой. Примите этот выбор. Мы уделяем внимание детям, потому что хотим, чтобы они росли, чувствуя себя в безопасности и любимыми их семьей. Примите это тоже. Каждый раз, когда мы говорим «надо», давайте сначала подумаем, действительно ли это важно для нас. Если нет, включим фантазию и что-то изменим. А что касается вещей, которые мы изменить не в состоянии, то давайте посмотрим на них как на возможность проявить креативность. Если мы работаем полный рабочий день, то воспользуемся этим способом в выходные дни, во время приемов пищи и купания, а также в утренний перерыв. Если мы не в состоянии позволить себе школу, которая предлагает идеальные условия, то поищем ту, что дополняет наши семейные ценности. А если не сможем найти и такую, то продолжим применять принципы из этой книги в повседневной жизни. Мы обязаны выяснить, что для нас важно, и продолжать это делать. Когда мы берем на себя ответственность за нашу жизнь и наши решения, это значит, что мы управляем кораблем жизни вместо того, чтобы бессмысленно тянуть за тросы во время шторма. Учимся на своих ошибках. Когда мы совершаем ошибку, легко обвинить кого-то другого или какие-нибудь внешние обстоятельства. Например, малыш сводил нас с ума, поэтому мы вышли из себя. Или карта была непонятной, поэтому уехали не туда. Так же, как берем на себя ответственность за свой выбор, мы должны признавать и наши ошибки. Бывают дни, когда у нас не хватает терпения, когда все идет не так, когда мы поступаем таким образом, что подводим нашего ребенка, супруга, самих себя. То, что мы совершаем ошибки, означает, что у нас есть возможность извиниться и подумать о том, как нам следовало поступить. Я всегда могу сказать своему ребенку, или если уж на то пошло, кому угодно, «Мне так жаль, я не должна была». Что мне следовало сказать или сделать, так это... Таким образом, мы подаем ребенку более важный пример, чем если бы просто обвинили кого-то другого. Ребенок видит, что мы можем учиться на своих ошибках и что всегда стараемся делать более доброе решение, и что никто не идеален, даже его родители. Празднуем свои успехи. Порой мы так заняты попытками улучшить ситуацию, что забываем думать о настоящем. Подозреваю, что иногда, стремясь узнать как можно больше нового и стать лучшим примером для моего ребенка, я забываю осознавать и принимать то, где я сейчас. Мы часто забываем сказать себе «меня достаточно, я делаю все, что в моих силах». Мне нравится представлять, что все мы — полные стаканы воды. Вместо того, чтобы искать того, кто сможет наполнить наш стакан, наш супруг, наши дети, наша работа, мы уже наполнены сами по себе. Это приносит мне огромное облегчение. Нет, конечно, я не перестану учиться и совершенствоваться, но чувствую себя комфортно такой, какая я есть сейчас. А в дальнейшем могу стать кем-то большим для тех, кто есть в моей жизни, включая моих детей. Мне также нравится думать о наших малышах как о полных стаканах. Своими маленькими телами они делают все, что в их силах, живя здесь и сейчас. Мы можем поддерживать их, не расстраиваясь и не злясь. Самосознание. Для того, чтобы воспитывать детей таким образом, требуется большое самосознание. На наших Монтессори-тренингах это неотъемлемая часть самонаблюдения. Мы должны распознавать, когда установленные нами границы подвергаются испытанию, и находить способ отстоять их с добротой и ясностью. Если мы позволим ситуации накалиться и начнем раздражаться, будет почти невозможно спокойно вмешаться и дать четкие указания. Иметь границы — нормально. Это часть осознания самих себя и наших потребностей и установления баланса между ними и потребностями наших детей и других членов семьи. Прослушайте главу номер 9, чтобы узнать, как работать вместе с другими. Надо четко понять, что нас провоцирует, и наблюдать за собой. Берем ли мы на себя проблемы ребенка? Касается ли это чего-то, что нам в самих себе не нравится? Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы взглянуть на ситуацию со стороны, или записать свои чувства, чтобы разобраться в них позже, когда успокоимся. Совсем не вредно проявить некоторое сострадание к себе и посмотреть, какие из наших потребностей не удовлетворяются. Например, потребность о взаимопонимании или заботе. Устроить мозговой штурм, чтобы найти способы их удовлетворить. После этого мы сможем вернуться к роли наставника, уверенного лидера, надежной опоры, которую в нас хочет видеть наш ребенок. Продолжаем практиковаться. Все идеи в этой книге будут реализованы на практике. Вести себя с ребенком таким образом – это как изучение нового языка и требует большой практики. Я все еще тренируюсь, хотя мои дети уже становятся молодыми взрослыми, а я долгие годы работаю учителем Монтессори. Но с каждым днем это происходит все легче и естественнее. Когда ребенок гармонично развивается, и взрослый, в свою очередь, тоже самосовершенствуется, это очень захватывающая и привлекательная картина. Это та ценная вещь, в которой мы сегодня нуждаемся. Помогать ребенку становиться независимым от нас, самостоятельно выбирать свой путь и получать взамен его дары в виде надежды и света. Доктор Мария Монтессори, «Образование и мир». Перейдем к практике. Ответьте на вопросы. Первый. Что задает нам нужный настрой в течение дня? Счастливы ли мы? Удовлетворяются ли наши потребности? Второй. Можем ли мы больше жить настоящим моментом? Больше жить не спеша? Третий. Можем ли мы перейти от роли начальника или слуги ребенка к роли его наставника? Четвертый. Можем ли мы использовать домашнюю обстановку, чтобы сберечь собственные силы? Пятый. Виним ли мы других в нашей жизненной ситуации? Можем ли мы брать на себя ответственность за свой выбор или изменить свои решения? Шестой. Довольны ли мы тем, на каком этапе находимся прямо сейчас?